Просьба матери. Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем. Матфея 20:21. О матерях много написано. Материнская любовь, преданность, жертвенность воспета во многих песнях. Об одной из таких прекрасных матерей, о матери сыновей Завидеевых, мы знаем из Евангелия. Она, как и все матери, очень любила своих сыновей, Иоанна и Иакова. И вот однажды, как повествует евангелист Матфей, она с сыновьями своими приступила к Иисусу и чего-то просила. О чем может просить мать, отдавшая Иисусу своих сыновей? Может быть, она говорила ему: «Господи, я отдала тебе самое дорогое, детей моих. Я пожертвовала для тебя всем. Какая мне за это будет награда в царстве твоем?» Подобный вопрос задавал уже Иисусу Петр. «Вот мы оставили все и последовали за тобой. Что же будет нам?» Матфея 19:27. Но нет, не об этом просила мать. Она не сказала и таких слов: «Господи, я дала тебе свою будущую опору и старшего, и младшего. На чьем содержании я буду жить в старости?» Заботясь о своих сыновях, она могла бы еще и такую просьбу изложить: «Учитель благой, ты знаешь, что сын мой Иоанн самый молодой из учеников. Ты не возлагай на него тяжелого бремени, чтобы он не надломился». Но и этого она не сказала. «Чего ты хочешь?» – спросил Христос. Она говорит ему: «Скажи, чтобы сии два сына мои сели у тебя, один по правую сторону, а другой по левую, в царстве твоем». Мать хотела, чтобы у Христа, когда он прославится и займет свой престол на небесах, справа и слева сидели ее дети. Многие осуждают мать сыновей Зеведеевых за такую просьбу, но не будем торопиться с выводами. Ведь и Христос не осудил ее. Он только сказал ей и сыновьям: «Не знаете, чего просите?» И тут же пояснил, какой ценой приобретается это почетное место. «Можете ли пить чашу, которую я буду пить, или креститься крещением, которым я крещусь?» Матфея 20:22. Другими словами, чтобы сесть со мной рядом, надо пройти тем же путем, каким я прошел. Надо пить ту же чашу, которую я буду пить. Надо креститься тем же крещением, которым крещусь я. Вам нужно пройти трудный путь. Сможете ли вы пить эту чашу? И мать, и сыновья ответили: «Да». Иисус и в этот раз не осудил их. Он только пообещал: «Хорошо, чашу мою будете пить, и крещением, которым я крещусь, будете креститься. Но дать сесть у меня по правую сторону или по левую не от меня зависит. Этим ведает Отец Небесный». Обратите внимание, за свое желание мать и сыновья согласны платить высокую цену, о которой предупредил их Христос. Хочется подчеркнуть здесь особое усердие матери. Не только сыновья, но и она сама согласна была платить эту цену. «Пусть мои дети пьют чашу страданий», — решилась мать. «Пусть крестятся огненным крещением», то есть пусть пройдут тем же путем, каким и ты, Господи, прошел. «Пусть они будут также отвержены, лишь бы конец их был благословенный, и они сели у тебя в царстве твоем по левую и правую сторону». Именно на это я хотел обратить особое внимание. Думаю, что это не было временным порывом, и мать не находилась под впечатлением проповеди или беседы, которую только что услышала. По всей вероятности, этот вопрос она заранее согласовала с сыновьями. Где-то они разговаривали по душам, все взвесили, решились на все и пришли к Иисусу втроем, потому что сказано: «Тогда приступила к нему мать сыновей Зеведеевых с сыновьями своими». И на вопрос Христа не мать ответила, а все вместе сказали: «Можем». Все было продумано, согласовано. Второе, на что хочется обратить внимание, как отнесся Христос к братьям после их просьбы. Они до этого были в тесной связи с Ним, Он брал их на гору Преображения. А после этого серьезного разговора была Гефсимания. Яков и Иоанн вместе с Петром снова удостоились чести быть с Господом. Здесь они увидели уже не славу учителя, а скорбь и тоску. Они увидели горечь его чаши страданий. Всем известно, что после Вознесения Христа, когда церковь стала распространяться по всей земле, первым мучеником из апостолов стал старший сын Зеведея, Яков. Мать его лишилась сына. Я представляю, как стояла она над обезглавленным трупом и вспоминала свою просьбу, с которой пришла ко Христу. Могла ли она теперь сказать Иисусу: «Господи, я доверила Тебе своих сыновей, а Ты не сохранил их»? Нет, она не могла говорить так. Она должна была сказать: «Благодарю Тебя, Господи, что Ты сохранил верности сына моего, Иакова». И он запечатлел любовь свою к Тебе, приняв мученическую смерть. «Славлю Тебя, Господи, за моего дорогого сына. Благодарю Тебя за жертву, которую Ты принял от меня. Я отдала Тебе самое дорогое, что было у меня». Что касается Иоанна, младшего сына, то, по-видимому, мать не дожила до его кончины. Иоанн отошел в вечность в старческие годы. Его жизнь также была тяжелой, но очень благословенной. И один, и другой, сын Зеведея, закончили свою жизнь, испив чашу страданий, мучений и гонений. О, эта благословенная мать! Какой подарок преподнесла она церкви! Нам сейчас трудно представить себе Евангелие без трудов Иоанна. Иакова мы знаем мало. Он ничего не успел написать. Послание Иакова, помещенное в Новом Завете, написал другой Иаков, пресвитер Иерусалимской церкви. И о характере Иакова Зеведеева мы ничего не знаем. А вот об Иоанне мы знаем много из Евангелия, которое он написал, из трех его посланий, из Откровения. В них мы видим его характер, его преданную Господу жизнь, и умиляется сердце наше. Глядя на его жизнь, мы можем судить и о матери. Как она воспитала сына, вложила столько доброты и любви в его сердце. Я искренне удивляюсь, как могла мать расстаться с таким любящим, нежным сердцем, самым дорогим для нее. С тех пор сыновья уже не принадлежали ей. Они совершали служение во славу Господа и не оставили его до конца своей жизни. Они приняли крещение Иисуса и чашу, которую он пил, разделили вместе с ним. Я знаю, что все матери любят своих детей. Эта любовь вложена в их сердце самим Богом. Но любовь от любви разнится. Однажды я спросил сестру-старушку: «Почему вы не посещаете собрания? Мы давно не видим вас на богослужениях». «Не могу, брат». «Почему?» «Мой сын полковник, служит за границей. Ему должны скоро присвоить звание генерала. Сейчас беспокойное время. На богослужение приходит милиция, часто переписывает, спрашивает домашний адрес, паспорт и так далее. И если меня запишут и узнают, что сын служит за границей, ему никогда не видать генеральских погон». Похожа ли это любовь на любовь матери сыновей Зеведеевых? Мать-старушка заботится о том, чтобы ее сын получил генеральские погоны, а вместе с этим повышенное жалование, почет и славу. В обществе он будет иметь вес. В конечном итоге и матери будет хорошо с этим сыном. Он всесторонне поддержит ее в старости. Если сравнить ее с матерью сыновей Зеведеевых, то это полная противоположность. Первая заботится, где будут ее сыновья, когда Христос воцарится, а вторая думает только о том, чтобы ее сыну было хорошо при этой жизни, а вместе с ним и ей. Через некоторое время я вновь зашел к этой старушке. Спрашиваю: «Как ваш сын?» «Слава Богу», — говорит, — «он уже генерал». Стала хвалить мать сына, что проявляет заботу о ней, присылает одежду и прочее. «Но вы хоть в письме напоминаете ему о Господе, о вечной жизни?» — спросил я. «Нет, там же проверяет письма. Нельзя». В целом она была довольна сыном. Да, руководимая слепой любовью, старушка-мать собирала себе и сыну сокровища там, где моль и ржа поедает и истребляет. Возвращаясь от нее, я думал: одни матери живут в довольстве и радуются, получая от сыновей посылки, а другие сами из года в год посылают передачи своим сыновьям в тюрьмы. Их сыновья долгие годы томятся там за Слово Божье, а матери благословляют их и говорят: «Крепись, сынок, мужайся, выдержи ради Иисуса Христа. Все приходящее, не робей. Потеряешь здоровье во имя Господа, не жалей. Семья твоя и церковь всегда помнят тебя в молитвах. Крепись, сынок». Какие это удивительно благословенные матери и как их много в наши дни. Но иногда приходится слышать и такие рассуждения: «Да мне уж не до многого, я согласна быть хоть у порога, лишь бы в Царстве Небесном». Другими словами, лишь бы получить спасение, а на престоле не обязательно сесть. Лишь бы огонь, который никогда не угасает, меня не достал, и червь, который не умирает, не касался меня. А зачем мне честь в Царстве Небесном? И так будет хорошо. Вот какая у некоторых забота. Почему бытуют такие суждения? Потому что к престолу подняться и сесть рядом с Иисусом – это жизнь подвига, жизнь полной отдачи Господу, жертвенная жизнь. А люди хотят жить на земле без лишений, хотят, чтобы во всем им была удача. «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем» – Откровение 3:21. Если будешь ревновать о том, чтобы сесть рядом с Господом на Его престоле славы, то будешь вести победную жизнь со Христом уже здесь, на земле, побеждая в себе страх, греховные привычки и все плотское. Однажды, прочитав детям притчу о богаче и Лазаре, сестра спросила: «Кем бы вы хотели быть, богачом или Лазарем?» Кто как говорил. Один мальчик откровенно признался: «Я хотел бы на земле быть богачом, а в Царстве Небесном Лазарем». Взрослые не осмелятся так сказать, но, глядя на жизнь многих христиан, можно сделать вывод, что они думают и поступают именно так, забывая о конечной участи. Между богачом и Лазарем лежала пропасть, перейти которую было невозможно. В небе мы получим соответственно тому, что делали на земле, доброе или худое. Мать сыновей Зеведеевых показывает нам, как горячо любила она своих детей, любила разумной любовью. Пожертвовала она их для славы Господа. Осталась ли она в ущербе, думая, что она одна из самых счастливых матерей в Царстве Небесном? Хотя, видя трудности ее жизни, многие могут назвать ее несчастной, неразумной, тщеславной, потому что она беспокоилась о почетном месте для своих сыновей. Но я очень рад тому, что Христос не сказал ей: «Хорошо, один сын сядет у меня по левую, а другой по правую сторону». Он оставил эти места свободными. И Отец Небесный также еще не сказал своего последнего слова: кто где сядет. Слава Ему! Это распределение будет с нашим участием, чтобы и сегодняшние матери ревновали о своих детях, как мать сыновей Зеведеевых, желая их высоты в Царстве Небесном, а не здесь на земле. А для этого нужно отдать их на служение Господу. Отец Небесный по справедливости укажет каждому из нас то место, которого мы окажемся достойны. Да благословит Господь дорогих матерей жертвенно любить Иисуса, чтобы эта любовь была видна в исполнении воли Его, в жертвенном хождении перед Господом. Важность и неотложность родительской дисциплины. В преступный век родителям необходимо обратить серьезное внимание на свою ответственность за дисциплину в семье. В первой книге Царств повествуется об одном отце по имени Илии. Его сыновья были священниками, а сам Илий исполнял роль первосвященника и судьи. Илий же был весьма стар и слышал все, как поступают сыновья его со всеми израильтянами. И сказал им: «Для чего вы делаете такие дела? ибо я слышу худые речи о вас от всего народа. Нет, дети мои, нехороша молва, которую я слышу. Вы развращаете народ Господень. 1 Царств, 2 глава, с 22 по 24 стихи. Или предстает перед нами слабым, благодушным отцом, хотя он и выразил словами протест против нечестивого и безнравственного поведения сыновей, все же не предпринял дополнительных мер в их воспитании. Он даже не пригрозил, что они потеряют священническую должность, если не покаются. Для Илия, вероятно, это было нормой отношения к сыновьям. По-видимому, он с детства не приучил их к повиновению. Слова без соответствующих действий оказываются в воспитании детей совсем неэффективными. Бог послал к Илию пророка со строгим выговором. «Для чего же вы попираете ногами жертвы мои и хлебные приношения мои, которые заповедал я для жилища моего? И для чего ты предпочитаешь мне сыновей своих, уточняя себя начатками всех приношений народа моего Израиля?» 1 Царств 2:29. Очевидно, Илий хотел сохранить добрые отношения с сыновьями, но в итоге выступил против Бога и оказался на их стороне. Пророческий приговор говорил о том, что два сына Илия вскоре умрут, причем оба в один день. Вдобавок к этому все потомство Илия было обречено на умирание в расцвете сил. Бог еще раз предупредил Илия о наказании. «И сказал Господь Самуилу, вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. В тот день я исполню над Илием все то, что я говорил о доме его. Я начну и окончу. Я объявил ему, что накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». 1 Царств 3, с 11 по 13 стихи. Бог призвал Илия к ответственности за то, что он не обуздывал своих сыновей. Неспособность Илия отстранить сыновей от священства говорит о том, что он и раньше не в состоянии был остепенять их надлежащими методами. Или не видел необходимости в родительской дисциплине. Какое место занимает дисциплина в наших семьях? Позволяем ли мы своим детям недобросовестно учиться? Или же спать в воскресенье вместо того, чтобы идти на богослужение? Если мы потворствуем этим наклонностям, то причиняем нашим детям огромный вред. Мы занимаем позицию Илия и непременно пожнем горькие плоды. Важно видеть взаимосвязь между печальным состоянием детей и невыполненным родительским долгом. Ребенку, который, будучи непослушным, остается без наказания, будет очень трудно покориться Богу и подчиниться власти, данной Богом Церкви. И напротив, наученный послушанию с детства окажется сосудом, пригодным для Царства Божия, и даже в критических обстоятельствах жизни сможет сказать: «Господи, не моя воля, а Твоя да будет». Родительская дисциплина обязательна и крайне необходима. Некоторые родители утверждают, что они хорошие наставники для своих детей и не хотят быть деспотами, наказывая их. Но быть слабым родителем в вопросе воспитания значит не пресекать грех в жизни детей и допустить их падение, что является прямой виной перед Богом. Есть в Библии образ еще одного отца. Это царь Давид. Посмотрим, как он относился к одному из своих сыновей, и возьмем урок для себя. Адония, сын Агифы, возгордившись, говорил: «Я буду царем», и завел себе колесницы и всадников и 50 человек скороходов. Отец же никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» И советовался он с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром, священником, и они помогали Адонии. 3 Царств 1, с 5 по 7 стихи. Давид слишком много позволял своему сыну Адонии. Это привело к тому, что Адония дерзко захватил престол, игнорируя волю отца. Ведь он знал, что наследником престола должен быть Соломон. Когда пророк Нафан узнал о заговоре Адонии, он сразу же приступил к действию. Тогда Нафан сказал Версавии, матери Соломона, говоря: «Слышала ли ты, что Адония, сын Агифин, сделался царем, а господин наш Давид не знает об этом? Теперь вот я советую тебе, спасая жизнь твою и жизнь сына твоего Соломона. Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин мой царь, рабе твоей, говоря: сын твой Соломон будет царем после меня, и он сядет на престоле моем? Почему же воцарился Адония? И вот когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за тобою и дополню слова твои». Третье царство, 1 глава, с 11 по 14 стихи. Версавия послушно исполнила указание Нафана. В тот момент у Давида хватило решительности издать царский приказ и немедленно помазать Соломона на царство. Почему же Адония смог так презреть планы отца? Этому, видимо, содействовало то, что отец никогда не стеснял его вопросом: «Для чего ты это делаешь?» Давид разрешал Адонии действовать своевольно, и такой вид воспитания принес в итоге горький плод. Перед нами пример двух отцов, которые во многих отношениях прожили жизнь, достойную подражания, но которые не обременяли себя родительской обязанностью дисциплинировать детей. Это пренебрежение породило целый ряд трагических последствий. Есть родители, склонные к чрезмерной строгости, и есть родители, все позволяющие. Обе крайности мешают правильному воспитанию детей и никогда не принесут доброго плода. Жизнь постоянно проверяет и утверждает правдивость мудрых слов Священного Писания. «Разга и обличение дают мудрость, но отрок, оставленный в небрежении, делает стыд своей матери». Притчи 29.15. Если вы склонны к диктаторскому управлению детьми, помните, что гнев и суровость могут привести в страх, но никогда не убедят ребенка в вашей правоте. Больше того, если вы наказываете ребенка в гневе, то вскоре потеряете его уважение, а то и вызовете ответные вспышки гнева и недовольства. Описание учит нас: «Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали». Колоссянам 3.21. Дети должны уважать родителей, но покорять их только страхом неправильно. Страх лишает откровенности, весьма важного элемента во взаимоотношениях родителей с детьми. Дети должны бояться розги, а не отца с матерью. Желающему избежать чрезмерной строгости в воспитании грозит опасность попустительства. Такую ошибку совершили Или и Давид. Сегодня весь мир делает ударение на то, что дети должны получить полное право на самовыражение и должны развиваться, как хотят. Соглашаясь с такой точкой зрения, родители лишают себя возможности дисциплинировать детей по Писанию. Родительская любовь по природе мягкая, и если она не закалена Божьей любовью, то обычно становится вседозволяющей и сентиментальной. Такая любовь ослепляет родителей, и они не видят ошибок своих детей и всегда считают их правыми. Попустительство родителей может выражаться в разных формах. В одной семье мать, когда дети не слушались, уходила в свою комнату и молилась. Молитвой она старалась заменить строгие способы воспитания. Естественно, такая замена не привела к добрым результатам. Часто родители говорят ребенку: «Еще раз сделаешь так, я накажу тебя». Что же случается, когда поступок действительно повторяется? Зачастую за этим следуют дополнительные словесные угрозы. Так слова заменяют розгу. И если такие родители действительно накажут однажды ребенка, это наказание не принесет пользы. Наказание эффективно вовремя. Оно делает свое доброе дело, когда совершается своевременно и правильно. Если вы позволяете своему ребенку делать то, что он хочет, оставляя его без наказания, то имейте в виду, вас и вашего ребенка ожидает несчастье. Все люди приходят в мир со своенравной греховной природой. И если в детстве методами правильной дисциплины не изменить естественное движение ребенка по наклонной, он пойдет в неверном направлении. «Наставь юношу при начале пути его, он не уклонится от него, когда и состареет». Притчи 22.6. К воспитанию ребенка необходимо приступать как можно раньше. Как только он начинает проявлять признаки эгоизма и гнева, он уже достаточно вырос, чтобы быть наказанным за это. Приступ раздражения даже у годовалого ребенка должен быть осажен наказанием, чтобы он научился ответственности за свои чувства. Сегодня очень много говорится о том, что нужно понимать детей, убеждать их, объяснять им мотивы и причины наказания. И это правильно. Когда ребенок начнет понимать слова, объяснению должно быть уделено место. Но своеволие ребенка должно быть сломлено задолго до наступления этого периода. Задолго до того, как вы сможете говорить с ребенком и переубеждать его, вы должны поработать над его характером. Ребенок должен понимать слово «нет» задолго до того, как родители смогут объяснить ему, почему нельзя делать то или другое. Для плодотворности родительской дисциплины необходимо сотрудничество между отцом и матерью. Если один наказывает, а другой жалеет, исправительное действие будет уничтожено. К тому же это учит ребенка настраивать одного родителя против другого, что приводит к еще большему разрушению единства семьи. Успех родительской дисциплины зависит от постоянства. Не разрешайте ребенку сегодня делать то, что вы запрещали вчера, а завтра то, что запрещаете сегодня. Иначе вы создадите неразбериху в его мышлении. Он должен знать установленные родителям границы. Будьте конкретны, тверды и последовательны. Маленькие дети на богослужениях могут причинять беспокойство окружающим, и родители должны обращать на это внимание. Несмотря на присущую детям неусидчивость, мы должны идти на богослужение вместе с ними, но при этом дома обязательно объяснять им, как вести себя в церкви. Ребенок должен уяснить, что значит слово «нет», что родители сдержат свое слово и накажут за непослушание. Мамы и папы обычно могут определить, почему плачет их дитя – от неудобства или от каприза. Если очевидно, что он плачет от неудобства, выйдите с ним, чтобы не отвлекать других. Если же ребенок добивается своего, тоже выйдите с ним и найдите место, где его наказать. Но, как раньше было сказано, основное воспитание должно проходить дома. Не сказано плохо, когда детей за плохое поведение выводят из собрания и разрешают им свободно бегать в вестибюле или в подвальном помещении молитвенного дома. Ребенок, который таким образом добивается своего, повторит свое представление и на следующем собрании. Когда плохое поведение награждается свободой, ребенок получает желаемое, но когда его за это накажут, он получит то, что ему нужно. Дети должны понять, что они попадают в худшую обстановку, когда их выводят из собрания. Игрушка, которую мать берет на собрание для малыша, не должна создавать шум. Хотя и такие игрушки ребенок может бросать или ронять, и это тоже причиняет неудобства, отвлекает ближних. Такого рода проблему можно разрешить, привязав к игрушке нитку или веревочку. Это поможет матери держать игрушку при себе. Если дети после собрания начинают бегать, смеяться и даже кричать, это нарушает благоговение. Для игр у детей должно быть определенное место и время, и не следует позволять им это ни в доме молитвы, ни во дворе. Плохое поведение детей очень заразительно. Если после собрания вы расслабляетесь и, общаясь с друзьями, разрешаете детям бегать без присмотра, вы осложняете обстановку для тех родителей, которые ограничивают своих детей и не разрешают им развлекаться в молитвенном доме. Родительская дисциплина требует, чтобы отец и мать были в курсе всех дел, которыми занимаются их дети. Давать подросткам возможность самостоятельно принимать решения и чувствовать на себе ответственность – хорошо, но необходимо оставаться при этом близким наблюдателем, готовым в любой момент прийти на помощь. Ваша дочь может выбрать себе неприличную одежду, а сын прийти домой с прической по последней моде. Это как раз те моменты, когда вы должны с любовью и настойчивостью проявить данную Богом власть. Мудрые родители наблюдают за решениями своих подрастающих детей и предохраняют их от всевозможных соблазнов и прихотей, присущих испорченному сердцу человека. Занятия детей в свободное время тоже должны быть известны родителям. Возможно, вы радуетесь, что ваши дети много читают. Это на самом деле хорошее занятие. И все же оно может превратиться в повод избегать работы. К тому же необходимо обращать внимание и на содержание книг. Укрепляют ли они хороший характер, обогащают ли душу или питают нездоровую фантазию и вместо пользы причиняют вред. Родители обязаны научить детей бережливости и правильному отношению к деньгам. Если кто-то из ваших детей уже зарабатывает и вы разрешаете им оставлять часть денег себе, научите их жертвовать на дело Божье. Еще в детстве необходимо научить сыновей и дочерей заботиться о финансовом положении семьи. В послании Тимофея есть такое замечание о взрослых детях. «Если же кто о своих и особенно о домашних не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». 1 Тимофея 5:8. Мы привыкли относить этот стих к кормильцу семьи, будто это касается его отношений к жене и детям. Но обратим внимание, что здесь сказано «если же кто». Согласно контексту, если у вдовы есть взрослые дети и внуки, то они обязаны помогать ей материально. Причем их обязанность предшествует обязанности церкви. Это библейский принцип. материальных трудностях помощь в первую очередь должны оказывать близкие родственники. И это правило, эту заботу необходимо прививать детям. Родительская дисциплина – один из верных способов избавления души ребенка от преисподней. Не оставляй юноши без наказания. Если накажешь его розгою, он не умрет. Ты накажешь его розгою и спасешь душу его от преисподней. Притча 23, 13 и 14 стихи. Эти слова вносят в воспитание детей характер неотложности. Приступите к действиям тотчас, и вы никогда об этом не пожалеете. Для чего сберегается жизнь? Жизнь и служение Господа нашего Иисуса Христа на земле нередко сопровождались служением ангелов. В торжественный для всего человечества миг рождения Христова внезапно явилось с ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее: «Слава вышних Бога, и на земле мир, в человеках благоволение». Лука 2, 13 по 14. Когда Христос приступил к открытому служению, для которого был послан, и находился в пустыне в 40-дневном посте, Он был искушаем сатаной, был со зверями. Христос вышел победителем из поединка с дьяволом. И ангелы приступили и служили Ему. Матфея 4:11. Когда Иисус Христос находился в борении в Гефсиманском саду, и кровавый пот падал с Его чела, ангелы укрепляли Его. В славный день воскресения Христова ангел Господень, сошедший с небес, отвалил камень от двери гроба, в котором лежал Иисус. Матфея 28:2. В день Вознесения Иисус Христос поднялся в глазах своих учеников, и когда они смотрели на небо, вдруг предстали им два мужа в белой одежде. Деяния апостолов 1:10. Но был в жизни Иисуса Христа ответственнейший момент, когда ангелы не служили Ему. 12 легионов ангелов были готовы исполнить повеление послужить Сыну Божьему, но оно не прозвучало. На Голгофе никого не было со Христом. Он топтал точило один. Исайя 63:3. Все силы ада, до сих пор сдерживаемые, устремились на изможденного страдальца. Он пролился, как вода, все кости рассыпались, сердце сделалось, как воск, растаяло посреди внутренности. Псалом 21, 15 стих. Люди смотрели на Него, как на зрелище, делили ризы Его между собой, и об одежде Его бросали жребий. Псалом 21, 18 и 19 стихи. И никто не оградил от рук беззаконников праведника, умирающего за их беззаконие. Небо, земля и сама преисподняя в этот напряженный момент пристально наблюдали за тем, что изберет Христос. Будет ли Он покорным воле Божьей до конца, когда абсолютно все, даже ангелы и Отец Небесный, оставят Его? Мы знаем, как поступил Христос. Знаем, какую славную победу одержал Сын Божий на Голгофском кресте. Величие подвига Иисуса Христа состоит в том, что Он добровольно отдал самого Себя в жертву за грех. Иоанна 10:18. Никто не заставлял Его избрать этот крестный путь. Христос добровольно расточил Себя ради спасения человечества. Я однажды слышал, как мать учила свою дочь в вечерней молитве: «Господи, пошли ангела-хранителя на ночь». Уверен, что ребенок, наставленный матерью, будет молиться и утром: «Господи, пошли ангела, чтобы сохранил меня днем». Таким молитвам учат детей все родители, в жизнь которых вошел Христос. Родители желают, чтобы ангелы хранили детей, когда они делают первые робкие шаги, чтобы не покалечились, когда идут в школу, чтобы прилежно учились, когда подрастают, чтобы мир и скверные компании не увлекали их. Когда дети повзрослеют, родители просят Бога, чтобы искушения и соблазны миновали их. Ну вот детям 20-25 лет, уже 30, женились, вышли замуж, и снова: «Господи, сохрани». Теперь уже внуков, хозяйство, дом, и так до старости, до смерти, сохрани, благослови. Сколько лет Бог должен хранить наших детей в полном здравии и для чего? Есть ли предел ежедневным настоятельным просьбам? Куда и на что будут наши дети растрачивать эту сбереженную благополучную жизнь? Настанет ли такой час, когда мы можем сказать: «Господи, Ты ни от какой трудности не уклонился, ничем не облегчил своих мучений ради нашего спасения. Позволь же нашим детям тоже быть готовыми страдать ради Тебя. Помоги им не пройти мимо своей Голгофы», когда к небу вознесется такая молитва. Когда мы будем готовы к этому моменту? Или у некоторых христиан его вообще не будет? Для чего детей растили, учили, наставляли? Разве для того, чтобы они вели потребительский образ жизни, считая, что Бог обязан хранить и благословлять, а они Богу ничем не обязаны? В одном христианском лагере детей спросили, каким они представляют себе верующего сегодня. Многие отвечали, что он должен быть грамотен, по-современному одет, у него должна быть хорошая машина и тому подобное. Дети уже привыкли к такому образу христианина. А почему бы не взять в пример узников Христовых, долгие годы проведших в неволе и отдавших жизнь за имя Господа Христа? Непривычен такой образ жизни для многих детей и непривлекателен. А почему? Потому что родители не готовят их к такой жизни, не наставляют искать узкий путь, ведущий в небо. В устах родителей и детей одна просьба – сохрани. А когда жизнь сохранена, что с ней делать? В музей на всеобщее обозрение выставить? Смотрите, какой сбереженный, полный сил и здоровья. Не самое ли лучшее эту воспитанную, наставленную, сохраненную жизнь расточить без остатка для Господа, как расточил ее Христос? Есть ли что-нибудь прекраснее на земле, как полученную от Бога жизнь отдать Ему же? Есть ли более высокий смысл жизни? Будет ли кому более высокая награда, чем тому, кто страдал здесь за имя Христово? Всем известно имя Вани Моисеева в расцвете юности, замученного за исповедание живой веры в Иисуса Христа. Когда приблизился час расстаться ему с жизнью, он мог бы помолиться: «Господи, я еще так молод, сбереги мне жизнь». И Бог не повел бы его на подвиг для славы своей. Позднее Ваня мог бы попросить Бога: «Господи, убереги меня от тюрьмы, я еще не женился». И эту просьбу Бог мог выполнить. Но нет, самый расцвет сил, самую жизнелюбивую пору этот христианин отдал Господу. На земле он потерял свою жизнь ради Христа и Евангелия, но на небе обрел вечную жизнь с Богом. Народ Божий в настоящее время вступил в полосу больших искушений. У христиан открылись дремавшие долгие годы наклонности к коммерции, к сотрудничеству с деловыми людьми и тому подобное. Но скажите, в нынешнее лукавое время нужно иметь стремление твердо стоять в вере и жертвенно служить Богу до смерти? Или, учитывая сегодняшние трудности, это отменяется? В годы гонений христиане жили под святым девизом «Будь верен до смерти». Великую жертвенность проявлял народ Божий. Многие братья были замучены до смерти за верность Господу. Время испытания минуло, и христиане облегченно вздохнули. Нужно ли стоять в вере сегодня? Нужна ли жертвенность народа Божьего? Или уже окончилось служение? Теперь отдохнем, а когда вернется день злой, тогда и встанем в проломе за народ Господень. Так говорят и думают многие. В общинах все громче и настойчивее звучат слова: «Сейчас время торговать и покупать, заниматься бизнесом». Молитвенные дома у всех выстроены, хоры поют, детей обучают, издательство работает. Что еще нужно? А кто сегодня видит, как поредели ряды бескорыстных тружеников, ожидающих награду в небе единицы? Многие готовы трудиться для Бога, если обеспечат их семьи, дадут машину, квартиру и так далее. На некоторых участках служения один человек работает за троих. Изнемогают служители-старцы, а молодых влечет что угодно, только не духовный труд без зарплаты и стажа. Многие сегодня не считают нужным стоять в вере на том месте, где усмотрел Господь. Дорогие друзья в Господе, не теряйте из виду неприглядного, неприметного, немодного ныне узкого пути. Не уклоняйтесь от трудностей, не ищите удобств для плоти, а идите туда, где нужда, куда зовет вас Господь. Не пропустите Богом данной возможности послужить народу Его в отдаленных местах. Завтра пожелаете вернуться на путь веры и не найдете его. Господь вел послушных Ему на Голгофу не только вчера и ведет не только сегодня. Он во всякое время зовет детей своих следовать Его примеру. И нет в жизни христианина такого периода, когда можно было бы без риска для спасения обойти свою Голгофу. И все же слышны настойчивые слова: «Сегодня нет нужды растрачивать жизнь. Наоборот, нужно собирать, экономить для жизни. У многих получается, а я отстал». Но бодрствующий христианин попросит Господа помазать духовные очи глазной мазью, чтобы видеть, сколько ныне нужды в жертвенных людях. Господь ждет и ищет человека, через которого можно было бы защищать народ Господень, но, увы, не находит. Езекииль 22:30. В последнее время многие приняли крещение, а Господь, как и в древние дни, ищет человека, который твердо ходил бы путями веры и без остатка отдавал себя Богу. И в наши дни есть подвижники Божьи, которые готовы умереть за дело Церкви Господней, и умрут, а беспечные христиане только удивятся этому. Они даже не заметят подвига ближних. Хочется, чтобы всякий, слышащий эти слова, от сердца помолился: «Господи, где начинается моя Голгофа? И вообще, имела ли она место в моей жизни? Для чего я живу на земле? К чему готовлю и воспитываю детей? Неужели ни я, ни мои дети никогда не удостоимся пить чашу страданий за имя Твое?» Каждому христианину Бог предоставляет возможность проявить верность и не уклониться от пути креста, но все ли проявляет послушание? Саул непослушанием отверг волю Божью о себе. Дал бы нам Господь такую милость понимать, насколько опасно непослушание, которое приравнивается к волшебству. 1 Царств 15:23. Навуфей был последовательным в послушании и не уступил наследство отцов даже царю, хотя за это ему пришлось расстаться с жизнью. Его сначала оклеветали, потом побили камнями, но виноградника он не отдал. Навуфей своей смертью фактически предрешил печальную судьбу Ахава. Пророк Илия, побужденный Господом, вынес царю приговор: «Ты убил, еще вступаешь в наследство? Так говорит Господь. На том месте, где псы лизали кровь Навуфея, псы будут лизать и твою кровь». 3 Царств 21:19. Навуфей оставался непреклонным даже тогда, когда, возможно, другие продавали наследство отцов. Но именно на том клочке земли, который Навуфей отстоял ценой своей крови, Господь совершил свои суды. Дорогие друзья, каждый из нас в Церкви Христовой – Навуфей. Каждому Бог дал какой-то участок труда, и дай нам, Господь, с верностью трудиться на нем. К нам нередко приезжают с Запада люди с богословским багажом знаний и предлагают: «Вы хотите трудиться, но у вас нет образования. Пустите нас в свои церкви, и мы превратим их в прекрасный сад. Всему научим вас». Но весь вопрос в том, имеем ли мы право менять служение, принятое от Господа, на красивое богословское образование. Мы должны стоять на своем участке служения, сколько Бог дает сил, пока жизнь не кончится, пока Господь не отзовет, чтобы, придя к Нему, сказать: «Я не оставил своего служения, когда на меня клеветали, когда побивали камнями». В ответ на нашу верность Бог сам будет посрамлять гонителей и противников и посылать новых стойких подвижников, которые будут с большой верностью отстаивать дело Божье. «Да сохранит нас Господь от паники Саула. Народ разбегается, — ужасался он, — филистимляне наступают, а Самуил не приходит к назначенному времени. Сколько сегодня разбегается служителей и рядовых членов. Один побежал за хорошей жизнью, другой торопится завести знакомство с влиятельными людьми. Третий уехал в такую даль, что и семья не знает его адреса. Все зарабатывает деньги. И всех этих людей объединяет одно: они непослушны Богу, не научились живому упованию на Него. Нас ожидают более сложные и трудные времена. Да поможет нам Господь не повторить ошибки Саула, не впасть в непослушание. И когда многие верующие разбегаются из церкви, не устремиться с ними на своевольные пути, где нет Голгофы, нет трудностей, а самое главное – нет Бога. Какими бы ни были вокруг нас обстоятельства, будем стоять на месте, указанном Богом. Не уступим своего виноградника, будем стоять в вере до конца. Не будем дорожить своей жизнью, как Навуфей, а Господь пусть совершит, что Ему угодно. Аминь.